Но «Нежная кожа» была моим первым европейским фильмом, и в ней были сконцентрированы все очарование и возбуждение, которые заключены в этом слове. Я работал с превосходной командой, жизнь казалась мне просто райской. И в этот вечер я планировал заново пересмотреть все серии «Полуночи». Вертон Болтун отказался составить мне компанию, а Саша, стоило ей услышать первые звуки музыки Стива Рейча, убежала в соседнюю комнату. Но день и так выдался крайне неудачным. И я вместо этого решил поставить «Нежную кожу» и еще раз посмотреть этот счастливый кусочек моего прошлого. Я успел отсмотреть, наверное, не более 15 минут фильма, как заметил нечто, заставившее меня вскочить, вытащить кассету из видика и вставить вместо нее «Полночь приходит всегда». Немного промотав пленку, я наконец нашел ту удачную сцену, где Кровавик выходит в спальню молодой пары с небольшим магнитофончиком. Он включает его, и мы слышим очень громкие, безошибочно узнаваемые звуки, производимые людьми, которые весело проводят время в постели. Он стащил это у меня. Долой стрейхерновскую кассету, снова вставляю свою, грестоновскую. День рождения пожилой женщины, поздний вечер. Ее муж выходит на улицу отлить, или, во всяком случае, так он ей говорит. В этот раз он не сделал ей никакого подарка, и женщина ужасно расстроена. Внезапно снаружи доносятся негромкие звуки оркестра Бикса Бейдербекке, наигрывающего «Теперь это мой секрет». Женщина, немного испуганная, но тем не менее одолеваемая любопытством, встает и подходит к окну. Ее супруг стоит посреди лужайки на коленях у граммофона, который он купил ей на день рождения. «Будь я проклят!» Он ведь стянул это из нежной кожи. Я снова поставил его фильм и еще раз просмотрел сцену с магнитофоном. То же самое голубоватое слепительно-белое освещение, тени Пола Делво, точно так же обставленная комната. В общем, обстановка и настроение сцены точь-в-точь, как у меня. Черт побери! Что же еще он у меня спер? Впрочем, может, это не совсем подходящее слово, и я просто зол на самого себя за то, что до сих пор не замечал плагиата. В принципе, режиссеры грабят друг друга не хуже пиратов. Но сейчас мне почему-то было очень обидно. Был уже час ночи, когда в 4 часа вернулся Вертон Болтун, я все еще смотрел «Полночь» и делал заметки. Почему ты мне ничего не сказал насчет анализов? Да я и сам не понимаю, что все это значит. У меня ремиссии было больше, чем подтяжек у Лоретты Янг. Но ты ведь слышал, что у Саши наметилось улучшение? Да, Уэбер, я понимаю, что, возможно, здесь существует связь. Просто мне не хочется думать об этом. Вдруг все это окажется ерундой, и я радовался совершенно понапрасну. Послушай, сегодня я был у друга, который болен СПИДом. И знаешь, что в нем больше всего вызывает жалость? Его надежда. Он услышал, что в Чехословакии найдено лекарство на основе моркови. Или можно вернуться к литрилу? Разумеется, если у тебя достаточно денег, чтобы смотаться в Мексику и полечиться у тамошних шарлатанов. Он как раз подумывает об этом. А еще у него есть друг,